Я, пока сам туда не съездил, вечно спорил с приятелями, бронившими всех из ОМОНцев скопом. Дескать, не говорите глупости, не может целый народ быть плохим. Но с тех пор, как побывал в Цакайсысе, пристыженно помалкиваю. При этом в соседнем Таруне люди чудесные. Дружелюбные, чудаковатые и при этом хозяйственные на свой лад. Чуть ли не каждый второй профессиональный художник, остальные просто любители, разрисовывают даже тротуары. Двух похожих домов не сыщешь. А сады такие, что хоть в дерево превращайся, чтобы навек там поселиться. И пахнут тарунцы не хворой козой, как соседи, а морской травой, свежим ночным ветром и древесной корой. То есть, конечно, каждый по-своему, но эти оттенки непременно присутствуют даже у их дальних потомков. Что самое подозрительное, это же, по идее, один береговой народ с общими корнями и единым культурным фундаментом. Современные прибрежные государства Чайрухты возникли сравнительно недавно, и сходство между ними куда больше, чем различий. Да вы и сами в курсе, чего я вам лекцию читаю. И посреди всего этого столь вопиющее исключение. Историческая дыра, культурный провал. Словно для жителей из ОМОНа не было ни древнего Приморского кодекса, ни гильдии радужных странников, ни обычаев дымного пути, то есть вообще никаких традиций, сформировавших облик соседних стран. Не знаю, что и думать. Как будто кто-то их проклял, этих из ОМОНцев. «Будешь смеяться, но именно так и обстоят дела», — совершенно серьезно подтвердил сэр Джуфин. «Это очень старая история. Еще в эпоху Халлы Махуна Мохнатого жила прекрасная, но суровая леди по имени Гургулотта Гаргахай, одна из самых могущественных ведьм своего времени. Взглянув на нее, можно было решить, будто леди Гургулотта всегда пребывает в гневе. Выслушав приветствие, содрогнуться и удрать по добру по здорову, но ее поступки были гораздо добрее слов, что само по себе удивительно, обычно оказывается наоборот. Она входила в Сияющую Сотню, так назывался Временный Союз Магов, объединившихся, чтобы помочь Халле Махуну в постройке новой столицы, и, если верить некоторым источникам, там верховодила. Разумеется, негласно. Официального предводителя эти гордецы не потерпели бы. Ну, а на практике Гургулотте просто невозможно было слово поперек сказать. Бывают такие люди. И счастье, что далеко не все они могущественные колдуньи. А то мир давным-давно рухнул бы под тяжестью их властных взоров. Впрочем, важно сейчас не это, а то, что однажды Гургулотта Гаргахай отправилась путешествовать по Чайрухте. То ли ее предки были оттуда родом, то ли просто захотела развеяться, теперь уже не выяснишь. Зато доподлинно известно, что путешествие было испорчено встречей с какими-то проходимцами, навязавшими себя в качестве проводников. В услугах Гургулотта не нуждалась, но, услышав, что бедняги готовы работать за еду, из жалости пригласила их к костру и предложила поужинать. Однако не зря говорят, что давать волю доброте следует не менее осмотрительно, чем предаваться гневу. Поев, выпив и осмелев, эти двое принялись шуметь, перебивать собеседников, рассказывать дурацкие истории о якобы совершенных ими подвигах. Словом, испортили вечер, а в финале даже попытались склонить леди Гургулотту к любовному союзу. Впрочем, все это ее только рассмешило. Но когда поутру она обнаружила, что незнакомцы скрылись, прихватив с собой изрядную часть дорожных припасов, рассердилась не на шутку, за все сразу –